Часть четвертая. Когда он открыл глаза в тесном салоне Honda Civic, вокруг было еще темно. Он включил свет и посмотрел на часы. Почти 5 утра. Машина стояла на парковке у детской площадки. Он поднял опущенную спинку сиденья, покрутил шеей, разминаясь, и вылез наружу. Зашел в общественный туалет, справил нужду, умылся. Ребенком он часто ходил на эту площадку. Он обошел ее всю и удивился, насколько она оказалась маленькой. И как они ухитрялись здесь играть в бейсбол. Он вернулся в машину, запустил двигатель, включил фары и не спеша тронулся вперед. Отсюда до дома было несколько сотен метров. Небо чуть посветлело. Когда он подъехал к лавке, буквы на вывеске уже можно было прочитать. Такаюки вышел из машины и обошел магазин. Дверь черного хода была плотно закрыта и заперта на ключ. У него был свой, но он решил постучать. Ждать пришлось почти минуту. Затем изнутри послышался негромкий звук. Скрежет ключа в замочной скважине. Дверь открылась, и выглянул Юдзи. Лицо его выглядело умиротворенным. «Я подумал, что уже пора», — вопросительно сказал Такаюки. Голос звучал хрипло. «Да, входи». Такаюки зашел и закрыл за собой скрипучую дверь. В этот миг он почувствовал, что воздух внутри словно изменился. Как будто они оказались отрезаны от внешнего мира. Он снял обувь и поднялся на приступку. Дом стоял заброшенным уже несколько месяцев, однако комната выглядела вполне прилично. Даже пыли было не так много, как он ожидал. «Неожиданно чисто. Мы ведь даже не провет...» Начал он, но тут же осекся, увидев стол на кухне. На нем были разложены конверты. Несколько десятков. Все аккуратные, и на всех написано «В лавку Намия». «Это что, вчера пришло?» Юдзи кивнул и опустился на стул. Обвел конверты глазами и поднял взгляд на сына. «Все, как я и думал. Стоило мне сесть к столу, письма одно за другим посыпались из щели. Как будто ждали моего возвращения». Такаюки помотал головой. «Но когда ты зашел в лавку, я некоторое время ждал снаружи. Смотрел на магазин. Никто не подходил близко. Да и на улице не было ни души». «Да? А письма все-таки появились?» Юдзи слегка развел руками. «Это ответы из будущего». Такаюки подвинул себе стул и сел напротив Юдзи. «Невероятно. Разве ты не поверил моим словам?» «Поверил, конечно». Юдзи улыбнулся. «Но в глубине души думал, что такого не может быть. Ну, и что теперь скажешь?» «Или, может, заявишь, что я их сам написал?» «Не заявлю. Вряд ли у тебя было столько времени. Даже просто найти столько конвертов и бумаги для писем было бы сложно. На всякий случай сразу скажу, у меня в магазине таких нет». «Сам вижу. Я таких нигде не встречал». Такаюки не знал, что и думать. Будто в сказку попал. Ему даже пришла в голову мысль, что все подстроено, и их просто водят за нос. «Но зачем кому-то это нужно? Что хорошего в том, чтобы обмануть старика, который стоит на пороге смерти?» «Письма из будущего? Наверное, стоит поверить, что произошло чудо. Но если это правда, что же получается?» Он прислушался к себе. «Чувствует ли возбуждение?» «Пожалуй, нет. Он несколько озадачен, но на удивление спокоен». «И как? Ты все прочел?» Юдзи кивнул и взял одно из писем в руки. Вынул из него листок и протянул сыну. «Вот, посмотри». «А можно?» «Думаю, можно». Такаюки взял письмо и развернул его. И тут же ахнул, потому что письмо было написано не от руки. На белом листке были отпечатаны буквы. Когда он сказал об этом вслух, Юдзи кивнул. «Больше половины писем такие же. Похоже, в будущем у каждого есть машинка, которая может печатать текст. Один этот факт уже подтверждал, что письма пришли из будущего». Такаюки глубоко вздохнул и пробежал глазами по строчкам. «В лавку Намия. Неужели вы действительно открываетесь снова? Было сказано, что всего на одну ночь. Но почему? Я долго думал, как поступить, а потом решил. Ну и пусть меня обманывают, я все равно напишу вам. Это было почти 40 лет назад. Я тогда задал такой вопрос. Что сделать, чтобы не учиться, но получить за тест 100 баллов?» «Я был учеником начальной школы, и вопрос мой был ужасно глупым. А вы, Намия-сан, дали мне на него прекрасный ответ. Попроси учителя, пусть напишет тест про тебя. Вопросы будут про тебя самого, значит, все ответы будут верными». Тогда ты наверняка получишь 100 баллов. Когда я это прочитал, я решил, что это жульничество. Я-то хотел узнать, как мне получить 100 баллов за тест по родному языку или по математике. Но ваш ответ сохранился у меня в памяти. Каждый раз, когда я писал тесты в средней школе, а потом в старших классах, я его вспоминал. Значит, он меня сильно впечатлил. Наверное, я был рад, что кто-то со своей серьезностью отнесся к моему детскому шутливому вопросу. Однако всю прелесть этого ответа я понял, когда сам начал учить детей в школе. Да, я стал учителем. Вскоре после того, как я впервые встал за учительский стол, я словно наткнулся на стену. Дети не раскрывали мне душу, в классе не слушали меня. Особой дружбы между ними тоже не было. И что бы я ни делал, буксовал на месте. У всех были разные интересы, и ничего, кроме горстки приятелей, их не интересовало. Я пробовал многое. Приглашал их вместе заниматься спортом, придумывал разные игры, устраивал дебаты и обсуждения. Но все мои попытки терпели поражение. Никому это было не интересно. И как-то один из детей сказал: «Этим я заниматься не хочу, а хочу, чтобы вы сделали так, чтобы я получил 100 баллов за тест». И тут я ахнул. Вспомнил одну важную вещь. Наверное, вы уже поняли. Я решил дать им один письменный тест. Он назывался «Тест о друге». Я наугад выбрал одного ребенка и написал несколько вопросов о нем: дата рождения, адрес, количество братьев и сестер, кем работают его родители, какие у него есть хобби, особые навыки, любимые группы и так далее. Когда все написали тест, я попросил этого ребенка дать правильные ответы. А проверку каждый делал сам. Сначала дети были озадачены, но когда я провел такие тесты несколько раз, у них появилась заинтересованность. Секрет получения хороших баллов был прост — узнать все про своих одноклассников. Они изменились до неузнаваемости, стали гораздо лучше общаться. Для меня, преподавателя-новичка, это стало очень важным опытом. Я поверил в то, что могу работать учителем, и до сих пор занимаюсь этим делом. И все благодаря лавке Намия. Я хотел сказать вам спасибо, но не знал, как это сделать. И теперь очень рад, что у меня появилась такая возможность. От мальчика-отличника. По скриптум. А эти письма будет собирать кто-то из семьи Намия? Очень хотелось бы, чтобы письма положили на алтарь. Спасибо. Когда Такаюки поднял глаза, Юдзи спросил: «Ну как?» «По-моему, отлично», — ответил он. «Я помню этот вопрос. Он спрашивал, как можно получить 100 баллов, но ничего не учить. Надо же, тот ребенок написал письмо». «Я тоже удивился. Он еще и благодарит. Я-то думал, что просто остроумно отвечаю на шутливый вопрос». «А он не забыл?» «Не просто не забыл, а по-своему воспринял и повернул в свою пользу. Он говорит мне спасибо, но в этом нет никакой необходимости. Все получилось благодаря его собственным способностям». «Но ведь он наверняка был рад. Его шутливый вопрос не игнорировали, а серьезно на него ответили. Вот поэтому он и запомнил то письмо». «И он такой не один». Юдзи оглядел остальные конверты. «В других письмах то же самое. Почти все благодарят меня за ответы. Это приятно, но если прочитать их, становится ясно, что мои советы пригодились людям, потому что у них были добрые намерения. Если бы они сами не хотели серьезно, старательно прожить свою жизнь, я бы вряд ли чем-то помог». Такаюки кивнул. С этим он был согласен. «Хорошо, что ты об этом узнал. Значит, то, что ты делал, было правильно». «Да, возможно». Юдзи поскреб пальцем щеку и взял в руки еще одно письмо. «Вот это прочитай». «Я? Зачем?» «Прочитай, поймешь». Такаюки взял конверт, вытащил из него листок. Это письмо было написано от руки. Ровные красивые буквы. В лавку Намия. В интернете я узнала, что на один вечер снова открывают магазин, и не смогла устоять, поэтому пишу это письмо. Честно говоря, я знаю про вас только из рассказов. Письмо с просьбой о совете писал вам другой человек. Перед тем, как открыть, кто это был, я расскажу вам о своем происхождении. В детстве я воспитывалась в детском доме. Не помню, как я там оказалась. Просто в какой-то момент поняла, что живу вместе с другими детьми. Я и не думала, что это что-то необычное. Но когда я пошла в школу, то стала задаваться вопросами. Почему у меня нет родителей? Почему нет дома? Как-то раз одна из воспитательниц, которой я доверяла, поведала мне мою историю. По ее словам, когда мне был годик, моя мать погибла в аварии. Отца у меня изначально не было. А еще она сказала, что подробности расскажет, когда я подрасту. Что это значило? Как это не было отца? Я так и не удовлетворила свое любопытство, а время шло. Я поступила в среднюю школу. На обществознании нам дали задание узнать о том, что происходило, когда мы родились. Просматривая газеты в библиотеке, я наткнулась на одну статью. Там говорилось о том, что в море упала машина, и сидевшая за рулем женщина по имени Мидори Кавебе погибла. Поскольку в машине был годовалый ребенок, и поскольку не обнаружили следов торможения, подозревали, что это было двойное самоубийство. Я знала, как звали мать и где мы раньше жили, поэтому была уверена, что это она с ней. Это был шок. Конечно, я пришла в ужас от того, что мать не просто погибла в аварии, а покончила с собой. Но самым страшным стало то, что она собиралась совершить двойное самоубийство, то есть убить меня. Выйдя из библиотеки, я не вернулась в детский дом. Правда, не могу ответить, где находилась. Просто сама не помню. В голове у меня было одно. Я должна была умереть. В том, что я живу, наверное, нет смысла. Мать, которая должна была любить меня больше всех на свете, собиралась погубить меня. В чем же тогда ценность моей жизни? На третий день меня передали полиции. Нашли на крыше какого-то универмага. Я лежала без сознания в углу маленькой детской площадки. Понятия не имею, зачем я туда забралась. Правда, помню мысль о том, что если прыгнуть откуда-нибудь с высоты, можно легко умереть. Меня отвезли в больницу. Я была истощена, запястья изрезаны. В портфеле, который я прижимала к себе, обнаружили окровавленный резак. Некоторое время я ни с кем не разговаривала. Где там разговаривать? Мне даже смотреть на людей было мучительно. Я толком не ела, и день ото дня все больше худела. Тогда меня навестил один человек, моя лучшая подруга из детдома. Мы с ней были одного возраста, и у нее был младший брат-инвалид. Рассказывали, что их поместили в детдом из-за жестокого обращения родителей. Она очень хорошо пела, и я тоже любила музыку. На этой почве мы и сблизились. С ней я сумела начать говорить. После нескольких ничего не значащих бесед она вдруг сказала, мол, сегодня я пришла, чтобы сообщить тебе кое-что важное. Оказалось, что ей все обо мне рассказали работники детского дома. Об этом она и хотела поговорить. Думаю, ее попросили как раз воспитатели. Наверное, подумали, что ни с кем, кроме нее, я общаться не захочу. Я ответила, что уже все знаю, так что ничего не хочу слушать. Но она покачала головой и сказала, что я знаю только малую часть, и вряд ли мне известна вся история целиком. «Например?» — спросила она. «Знаешь ли ты, сколько весила твоя мать в момент своей смерти?» Я ответила, что никак не могу этого знать. Оказалось, что мать весила 30 килограммов. Я переспросила. «30 килограммов? Всего?» Подруга кивнула и начала свой рассказ. Когда обнаружили тело Мидори Кавебе, увидели, что она ужасно худая. Полиция обыскала ее комнату и никакой еды, кроме детского питания, не обнаружила. В холодильнике нашлась только одна плошка с питанием для младенца, которого отлучают от груди и переводят на взрослое питание. По словам знакомых, у Мидори не было работы, и накопления тоже закончились. Она задержала оплату за квартиру, и ей велели выселяться. Естественно, что в такой ситуации она задумалась о двойном самоубийстве. Однако оставалась одна загадка. Младенец. Почему ребенок каким-то чудом выжил? Подруга объяснила мне, что никакого чуда не было. Она пообещала объяснить мне, в чем дело, но сначала потребовала, чтобы я прочитала письмо, которое она принесла. Это письмо, по ее словам, нашли в комнате матери. Она бережно хранилась вместе с кусочком моей пуповины. В Японии при рождении ребенка родителям на память дают кусочек обрезанной пуповины. И в детском доме его тоже сберегли. Воспитатели собирались отдать мне его, когда придет время. Письмо лежало в конверте, на котором было написано «Госпоже Грин-Ривер». Затаив дыхание, я открыла конверт. Оно было написано красивым, аккуратным почерком. Сначала я подумала, что его писала мама. Но по мере чтения я поняла, что ошиблась. Это письмо было адресовано ей. Это к ней обращались Грин-Ривер. Если коротко, письмо оказалось советом. Видимо, мама обратилась к этому человеку с просьбой помочь ей решить проблему. Как я поняла из содержания, мать забеременела от женатого человека и не могла решить, оставить ей ребенка или избавиться от него. Узнав тайну своего рождения, я испытала еще больший шок, чем раньше. Мне стало грустно от того, что я, оказывается, родилась от незаконной связи. Я выплеснула свою злость на мать перед подругой. Зачем она меня родила? Не надо было этого делать. Тогда и сама бы не мучилась, и не надо было бы убивать себя и ребенка. Но подруга сказала мне, что все не так, и велела внимательно читать письмо. Автор письма отвечал матери, что важно одно — станет ли ребенок, которого она родит, счастливым или нет. Его не обязательно ждет счастье, даже если у него есть оба родителя. И заключал, что если она не готова вытерпеть все, что угодно ради счастья своего ребенка, он сказал бы, что ей не стоит его рожать, даже если у нее есть муж. Подруга сказала, «Твоя мама родила тебя изо всех сил, желая сделать тебя счастливой. И то, что она бережно хранила это письмо, самое главное тому свидетельство». А еще она сказала, что мама не могла замыслить двойное самоубийство. По ее словам, когда машина упала в море, окно со стороны водителя было открыто. Поскольку в тот день с утра шел дождь, невозможно было предположить, чтобы его открыли во время движения. Это явно было сделано после падения. А значит, это не было самоубийством, это был несчастный случай. Возможно, истощенная Мидорика Вебе просто потеряла сознание. И машину у друзей она одолжила, чтобы отвезти ребенка в больницу, как и говорила. Она пришла в себя, когда упала в воду. Плохо сознавая, что делает, она открыла окно и первым делом выбросила ребенка, надеясь, что он останется жив. Когда ее нашли мертвой, она все еще была пристегнута. Возможно, из-за анемии. Она не очень хорошо понимала, что происходит. Кстати, ребенок весил больше 10 килограммов. Мидорика Вебе, очевидно, достаточно его кормила. «Ну, что теперь скажешь?» — спросила подруга. «Ты все еще думаешь, что тебе не стоило рождаться?» Я никак не могла понять, что чувствую. Мать свою я никогда не видела. Ненависть к ней была для меня какой-то абстракцией. Но и в благодарность мои эмоции не могли перерасти. Я ничего не понимала. Поэтому сказала, что вообще ничего не думаю. Я сказала, что машина упала в море, потому что женщина сама была виновата. Надо же, настолько не иметь денег, чтобы умирать от истощения. Спасать ребенка, естественно, для родителя. А что не смогла сама выбраться, ну и дура. Тут подруга дала мне пощечину. Она крикнула, что нельзя так относиться к человеческой жизни, и расплакалась. «Неужели ты забыла тот пожар 3 года назад?» — спросила она. Вспомнив о нем, я ахнула. Пожар произошел в нашем детском доме. Это случилось перед Рождеством. Я тогда тоже очень испугалась. Брат подруги не успел выбежать наружу и чуть не погиб. Ему повезло, его спас один человек. Музыкант-любитель, который приехал к нам на праздник. Я его помнила. У него было такое доброе лицо. Пока все выбирались на улицу, а моя подруга искала брата, он услышал ее и поспешил на поиски мальчика. В результате ребенок спасся. А тот человек весь обгорел и умер в больнице. Подруга сказала, что они с братом будут до самой смерти помнить того человека, вечно благодарить его и пытаться искупить свою вину. И добавила сквозь слезы. «Ты тоже должна понять ценность человеческой жизни. Теперь я знаю, почему воспитатели отправили ко мне ее. Кроме подруги, никто не смог бы объяснить мне, что я должна была чувствовать по отношению к матери. Они оказались правы. Глядя на нее, я тоже разрыдалась. Наконец-то я могла почувствовать благодарность к маме, о которой не сохранила никаких воспоминаний. С того дня меня ни разу не посетила мысль, что мне не стоило рождаться». Мой путь никогда не был ровным и легким, но я старалась преодолевать все трудности, решив для себя, что поскольку человек живет, он может чувствовать и боль. Однако меня интересовал тот, кто прислал матери письмо. Там в конце было написано «Лавка Намия». Я все думала, кто же он такой? Что это за лавка? Недавно в интернете я узнала, что был такой дедушка, который любил давать советы людям в трудной ситуации. Один человек вспомнил о нем в своем блоге. Я стала искать другие упоминания о нем и нашла это объявление. «Господин Намия, я от всего сердца благодарю вас за совет, который вы дали моей матери. Мне очень хотелось сказать вам об этом. Сейчас я уже абсолютно уверена. Хорошо, что я родилась. Дочь Грин-Ривер. По скриптум. Я сейчас работаю менеджером у своей подруги. Она обнаружила в себе музыкальный талант и представляет Японию на эстраде. Она тоже возвращает вам свой долг благодарности.